О вас, обо мне и об этой книге. Ну как ты, человек? Чувствую, что основательно утомил тебя своими баснями. Признаться, я и сам порядком утомился. Не подозревал, что неожиданное желание высказаться спустит с горы целую лавину слов. Ну что сказать по этому поводу? Думаю, одна прогулка по осеннему лесу значит больше всего здесь сказанного. Однако мы почти завершили наше антинаучное изыскание и уже подводим итоги. Я рад нашему расставанию, огорчен по той же причине, ибо сказать мне больше нечего. Посему на этом месте мы прощаемся. Первое. Человек есть творец своей реальности. Эту идею можно выразить и другими словами. Человек как узелок на нити. Потянешь за один конец, получается мир. Потянешь за другой, выходит Бог. Функция наша такова – превращение Бога в реальность и свидетельствование этой реальности. А зачем все это, я не знаю. Бог, мир и мы сами сделаны из одного материала и по сути одно и то же. Все те роли, которые мы играем в жизни, и маски, которые на себя примеряем, это одновременно подарок и бесплатное приложение к этой основной функции. С одной стороны, желаешь хорошо распорядиться подарком, жизнь-то одна, и хочется, чтобы она вышла получше. С другой, не стоит забывать, что это всего лишь бесплатное приложение, и не стоит относиться к событиям жизни слишком серьезно. Короче, у вас есть только вы, другого у вас не будет, и вам придется жить с тем, что досталось. Запасной жизни тоже не предвидится. Итак, в вас обнаруживаются две функции – творение мира и свидетельствование мира. Однако тут все устроено так, что человек всего лишь природа, которая научилась думать, и только мыслями он творит и наблюдает. Восприятие невозможно без реальности, поскольку тогда нечего воспринимать, а реальность невозможна без восприятия, ибо тогда некому ее свидетельствовать, ведь наша реальность является плодом нашей психической деятельности. Поэтому лишь мышление делит единое восприятие реальности на два. Мы так думаем, и по-другому думать не умеем и даже не можем. Человек – это живой, самовоспроизводящийся автономный объект, через который Бог смотрит нашими глазами кино нашей жизни. Человек – участник, зритель и само происходящее. У зрителя есть повод сопереживать реальности, хотя ничего в ней он изменить не может. Даже прекратить фильм по своей воле мы не в состоянии, ибо мы – часть киноленты. Остаются два варианта – или по возможности наслаждаться картиной происходящего, или бессмысленно мучиться по поводу неудач инсценировки. Когда-то безвестный автор Упанишад использовал метафору, в которой Бог смотрит всеми существующими на Земле глазами на то, куда они направлены. Прошло 10 тысяч лет напряженных раздумий по поводу устройства мира и места в нем человека. И безрезультатно. Мы не добавили к этой идее ничего нового. Мы по-прежнему не знаем, кто мы такие, но до сих пор смотрим на мир во все глаза. А все многочисленные размышления по этому поводу, включая эту книгу, являются фантазиями их авторов. Словами о словах. Бог напутствовал людей. Плодитесь и размножайтесь, и люди наказ Бога выполняют с усердием. Вчера нас было 7 миллиардов, а завтра будет 8. Однако в перерывах между этим занятием человек начал задуматься о странных вещах. Зачем я? В чем смысл жизни? Что такое реальность? Такие вопросы вовсе не свойственны животным. Они не только не могут думать о них, но даже не в состоянии эти вопросы для себя сформулировать. Неизвестно, беда человека в этом или это какое-то наше достоинство или преимущество. Однако именно поиском ответов на эти вечные вопросы мы в качестве мыслящего тростника здесь и занимались. Второе. Уж если быть идиотом, то таким, как Василий Блаженный или Франциск Ассизский. Хоть пользу какую-то людям принесешь. А у меня два комплекса. Комплекс пророка и комплекс неполноценности. Но я каждый день борюсь со своими комплексами. Просто у меня плохо получается. Хотя я уже понял, что желание спасти мир указывает на неполноценность желающего, а его неполноценность относится к мании величия. Наполовину пустой стакан отличается от наполовину полного стакана своей скромностью. Я никогда не забываю об этом. Не нужно спасать мир. Нужно спасать себя, а мир сам о себе позаботится. И больше не будем об этом, ибо разговор о себе сродни жалобам на здоровье. Если атеист спросит меня, верующий ли я человек, я отвечу, что верующий, но не религиозен и даже не понимаю, что мне в религии делать. Если верующий задаст мне тот же вопрос, я отвечу, я атеист. И все дело в том, что мир не такой, каким видится религия, однако он и не такой, каким его определяет наука. Мир не делится надвое. Он один и таков, каков есть, и другого у нас не будет. Еще я полагаю, что мои отношения с Богом – мое сугубо личное дело и больше никого не касаются. Если говорить о духовности, то духовность – это не вера, потому что духовность – это сомнение. Кто верит, тот не сомневается, кто сомневается, тот ищет. А тот, кто верит, уже все нашел. И поэтому вот что хочу сказать господам теистам и атеистам. Завидую вам. Вы знаете истину и уже все для себя нашли. Однако ваша уверенность в том, что Бог есть и что Бога нет, кажется мне подозрительно одинаковой, как две стороны одной и той же вечности. И вот что еще хочу сказать вам, господа теисты, атеисты и психологи всех сортов, мастей, степеней и уровней. Это вы довели меня до ручки. Именно этой ручкой я и написал свой трактат. Третье. Совершенно не важно, какой именно херней мы забиваем себе голову – личностным ростом, тибетскими махатмами, духовным развитием, зелеными человечками, самосовершенствованием или здоровым образом жизни. Пройдет 70-80 лет, ну пусть даже 100 лет, и все. Ваш разговор с самим собой закончится. И вам нельзя забывать об этом. Все вышеперечисленное и все выше неперечисленное есть чьи-то мысленные конструкции, придумки и фантазии. И эта книга не исключение. Все, что вы здесь прочли, это всего лишь мысли, облаченные в слова. А слова в нашем мире обесценились полностью. Поэтому, если вы хотите идти дальше, то книга вам тоже не понадобится. Поэтому никому не верьте. Ибо словами нельзя выразить истину, а только различные виды правды. И никого не слушайте, ибо никто ничего не знает. И все бродят в потемках. А кто говорит, что знает, обманывает или обманывается. Ибо о том, о чем мы тут говорили, нечего знать и нечего сказать. Не позволяйте себя обманывать. Хорошо, что у истины нет автора. В этом есть своя прелесть. И это фатальная ошибка забивать себе мозги чужими идеями и словами, поскольку все эти многочисленные мысленные конструкции, поселяющиеся в вашей голове, заслоняют вас от самих себя. Критерием истины для человека должен быть он сам. Истина – это вы сами. Все остальное – слова, слова, слова. Чужие слова. В этом трактате изложены мои представления о сознании, мыслях и чувствах, как бы нелепо это ни выглядело, ибо это все те же мысленные упражнения по поводу мыслей, чувств и сознания. Душа – это мысленная конструкция, реальность – это мысленная конструкция, даже Бог – всего лишь еще одно слово в нашей голове. Центральная идея книги уже тысячи лет. Ее много раз оглашали разные люди в разное время и в самых разных местах. Потому она выражена непохожими словами, что, впрочем, не мешает ей оставаться вечно юной, спасительной, животворной. А состоит она в том, чтобы отказаться от всего, что мы о себе знаем, и от того, в чем мы успели себя убедить. Она призывает нас отбросить все наши верования и все наше неверие понять. Мы – это не клубок мыслей. Для этого размотайте клубок до конца и посмотрите, что останется.